Взбалмошный, надоедливый и безмерно любимый кузен, улыбнулась она тепло, и Северус не сдержал облегченного выдоха, а после усмехнулся, удивленно качая головой. Они оба пролетели, и вот с этим было как раз легко смириться. Мгновение он колебался, а потом решился задать тот вопрос, который никогда не решался задать даже самому себе на протяжении всех этих лет. «Эй, Лили!» — вновь тихо позвал ее Северус, внимательно глядя в сонные зеленые глаза, и почти неслышно спросил: «Ты была с ним счастлива?» Произнести его имя без ругани он не мог и спустя столько лет, поэтому и обошелся нейтральным с ним, и даже так в его интонации отчетливо слышится ругательство. Лили закатывает глаза на это, а затем улыбается так нежно и тепло и пожимает плечами. «Конечно, Сев», и Северус только качает головой, кусая губы и сам не до конца понимая, что он теперь чувствует. Благодарность этому оленю за то, что она была счастлива, жгучую зависть за то, что была счастлива не с ним, или же ненависть за то, что теперь она не так счастлива. Северус замер, запнувшись на последние мысли и уставившись куда-то в воздух. Он же не пожелал сейчас, чтобы этот олень, Мерлин, конечно же, нет, или, вот же чертов Поттер, даже из могилы умудряется портить ему жизнь, неугомонное чудовище. Покачал головой, почти кипя от бессильной злости. Глупо, глупо, глупо. Зря он спросил. Видимо, это тот самый вопрос из разряда тех, о которых лучше не спрашивать и не думать, а то потом сам замучаешься, не зная, что делать дальше с этим ответом. Когда он снова посмотрел на Лили, та уже сладко посапывала, свернувшись клубочком. Сердце замерло и вновь сладко защемило, а Северус выдохнул, еле заметно улыбнулся и заботливо укрыл ее пледом, ласково проведя рукой по ее волосам и, немного задумавшись, мимолетно коснулся холодными губами ее лба, а после вышел на улицу. И все же он такой идиот. Глава 29. Та самая ночь. Лили медленно мешала ложечкой чая в чашке, подперев кулаком подбородок и задумчиво глядя на расплывающиеся круги. Как-то очень быстро закончились каникулы, и начались суровые школьные будни. Причем начались с изменений. Недовольный Дамблдор, на которого разом надавили как отдел образования, так и обеспокоенные попечители вместе со злыми родителями и их громовещителями, как подозревала сама Лили, окончательно сломили его сопротивление именно они, раздраженно объявила о новой замене среди преподавателей и некоторых реформах. Так, на место профессора Бинса пригласили ту самую Батильду Бэкшетт, знаменитую по учебнику истории за своим авторством. В первый же вечер после занятий старушка обласкала Дамблдора презрительным взглядом и нецензурной руганью, где ясно говорила о том, что она думает о нем самом и об уровне знаний своих учеников. Эту потрясающую во всех смыслах женщину не рискнули перебить ни Дамблдор, который судорожно бледнел, краснел, задыхался и хватался за сердце, ни Северус с Флитвиком, которые наблюдали за всей этой сценой с мрачным удовлетворением и почти что восторгом, ни МакГонагалл, которая неодобрительно качала головой на очередном крутом ругательстве. Однако, несмотря на это, в ее глазах сверкало что-то очень похожее на восхищение. Остальные, включая и Лили, молча сжимали губы, изо всех сил пытаясь не засмеяться в голос, уж больно кислым было лицо директора. Закончила Батильда на том, что, потрясая элегантной тростью и чудом при этом не выбив глаз Альбусу, мстительно сообщила, что уж она-то это исправит и даже не поленится положить на правое дело всю свою почтенную старость, а то и повторит подвиг своего предшественника и останется в школе навечно. Прозвучало очень зловеще. Дамблдор от чего-то задергался, а затем под множеством взглядов и одного красноречивого морщинистого кулака старый знакомый с самым обреченным вздохом промолчал и смирился. К слову, после всей этой внушительной тирады старушка весьма бодренько для своего возраста покинула учительскую и, похоже, на одном только энтузиазме сбросила пару десятков лет. Так что Батильда учила детишек истории, старым, не всегда добрым фокусом своего столетия, иногда под настроение рассказывала о шумных скандалах своей молодости-зрелости, отчего периодически хихикали и краснели за своих предков многие чистокровные и полукровки, а после с интересом уточняли у родни, правда ли это. В свободное же время она с нескрываемым удовольствием грызлась с Дамблдором, который совсем недавно начал робко ей возражать. Впрочем, особо ему это не помогало, отчего он выглядел на редкость печально и обреченно. Лили его даже немного жалела, однако хихикать над ситуацией ей это нисколько не мешало. На место же мадам Хуч, которую общими усилиями таки сняли с должности, пришел бывший тренер команды под Блумер Юнайтед, совсем недавно вышедший из команды из-за нервной обстановки, как говорил с улыбкой он сам. По слухам же, у него разгорелся бурный роман с одной из новеньких в своей команде, и из-за этого был весьма громкий скандал, закончившийся добровольным уходом мистера Джонса. Впрочем, это нисколько не влияло на его работу, а сами ученики и квиддичные игроки были от него в полном восторге. Он с удовольствием тренировал их, показывал кое-какие приемчики и хитрости, а также иногда советовал что-то по стратегии. А еще, наконец-то, исчезли все недоразумения в расписании тренировок по квиддичу. Еще мистер Джонс весьма быстро надавил на некоторых людей в попечительском совете, и школе презентовали несколько десятков новейших нимбусов, на которых проходили теперь занятия первокурсников и сама игра в квиддич. Также он не так давно устроил первые гонки на метлах в специально созданном воздушном лабиринте, которые пользовались небывалым успехом у любителей просто полетать, и ближе к маю обещал организовать фигурные полеты, о чем-то советуясь с весьма довольными близнецами Уизли. Лили из интереса поинтересовалась у Северуса, в чем дело, но тот только обреченно махнул рукой и сварливо проворчал что-то про то, что их даже могила не исправит. Также после долгих споров и уговоров попечительский совет решил выделить средства на ремонт замка, который произойдет уже летом. Было решено подновить как чары, вроде климатических в жилых помещениях и коридорах, так и обычные продуваемые окна, протекающие потолки в башнях и прочее. Для чар волшебники с крайней неохотой решили выписать пару мастеров из гильдии артефакторики, которая стояла буквально на ушах. Еще бы, им чуть ли не впервые выдастся шанс что-то подсмотреть и увидеть в таком древнем и большом артефакте, который представлял из себя Хогвартс, не знавшим ремонта чуть ли не со времен основателей. Лили усмехнулась и тут же скосила взгляд на вошедшего Гарри. Как прошел день? Мягко поинтересовалась она, отставляя чашку с чаем на журнальный столик и окидывая уставшего сына внимательным взглядом. Можно сказать, впервые с рождественских каникул они остались наедине, хотя прошел почти месяц. До этого Лили постоянно моталась из школы в министерство и обратно, а сам Гарри был сильно занят учебой, которой учеников сразу нагрузили профессора в честь скорых экзаменов СОВ. Так что даже возможность немного поболтать выпадала им редко, оба слишком сильно уставали. «Ну», усмехнулся он, скидывая на пол сумку и устало приземляясь на диван. Гермиона и Малфой явно соскучились друг по другу за каникулы и до сих пор умудряются ругаться и спорить по любому поводу, чем достали всех вокруг. Забини и Паркинсон в очередной раз поспорили, причем подключили всю нашу компанию и даже устроили небольшой тотализатор среди своих. Вроде, кто из них первый признает, что между ними все же что-то есть и когда. Большинство настаивает на конце года, я же промолчал, однако, думаю, ко дню влюбленных они точно разберутся. Ну, а Забини, к слову, упорно твердит, что эти два упрямца все поймут и разберутся только к окончанию школы. Что еще? Ах да, Рон, по-моему, окончательно познал Дзин, так как недавно получил выше ожидаемого по зельям и на одной эйфории разгромил Нокта в шахматы, хотя до этого у них всегда была твердая ничья. Тот теперь требует реванша, а Рон пытается выбрать, что ему дороже, победа в шахматах или еще одна попытка получить у Снейпа что-то свыше удовлетворительно. Еще Фред и Джордж что-то задумали и раздражают всех своими загадочными взглядами и намеками, на что уже не раз всплывало предложение их проучить и выпытать все самим. Однако оборону те пока держат железно. О, Малфой, кстати, таки приволок копию очень и очень древней истории Хогвартса, века эдак 13-го, где в общих чертах описываются щиты школы. Гермиона ходит и облизывается на эту книгу, но этот коварный змей, Гарри, деланно возмутилась Лили, с легким упреком посмотрев на него. «Это я восхищенно, мам», тут же уверил ее сын, пряча улыбку. В общем, он загадочно посверкал глазами, поухмылялся, а после о чем-то с ней опять поспорил и теперь выдает ей по одной странице в день, периодически угрожая, что потеряет где-нибудь всю копию, когда Гермиона перестает следить за своим режимом и опять без меры начинает загружать себя и всех остальных заодно. Та пока терпит, но я уже вижу, что она думает о том, как бы получить всю книгу разом, а Малфой, зная об этом, продолжает ее дразнить и доводить. Еще и Невилл приволок к нам в комнату какой-то странный недокактус, который плюется какой-то странной слизью, оставляющей ожоги, и иногда издает какие-то звуки. И мы бы все с радостью от него избавились, но у него чертов проект по гербологии вместе с ним в главной роли, так что приходится терпеть. Лили невольно улыбнулась и слегка покачала головой, представляя все это. Дурдом, в общем, заключил с усталым вздохом Гарри и откинулся на спинку дивана, закатывая глаза и продолжая очень кратко, но довольно красочно рассказывать события последних недель. Она вновь задумчиво уставилась на поверхность чая, прислушиваясь к рассказу сына, покачивая головой и посмеиваясь, и невольно постепенно расслаблялась. Слушать об обычных школьных буднях было на удивление занятно и забавно, а еще немного успокаивающе. Тревоги последних дней наконец-то отпускали ее. Спустя какое-то время Гарри замолчал, и в гостиной воцарилась уютная тишина, которую Лили не хотелось хоть как-то нарушать. «Хагрид вернулся», — внезапно сообщил Гарри, глядя в темное окно. «Заходили сегодня с ребятами к нему. Он, ГМ, неплохо выглядит». Она лениво приоткрыла глаза, уставившись на сына с еле заметным вопросом. «Будешь его проверять?» — продолжил он, старательно игнорируя ожидающий взгляд матери и вообще как-то пряча глаза за челкой. «Я обязана выполнить проверки всех преподавателей», — пожала она плечами, недоумевая, с чего он вдруг так прицепился к полувеликану и отчего такая реакция. «Нет, они, конечно, общаются, но чтобы Гарри переживал так из-за простой проверки на квалификацию», он только вздохнул печально на ее слова и прикусил губу, уперевшись взглядом в пол. «Не дави на него только, ладно», — тихо попросил Гарри. Он начинает смущаться и запинаться, а еще терять язык и нить повествования в разговоре. Лили чуть улыбнулась, а затем ласково взъерошила волосы сыну. «Не думаю, что дело дойдет до полноценного урока», сообщила она с легкой иронией. «Хагрид не закончил Хогвартси, в принципе, не имеет права преподавать. Но он же, пусть сдаст хотя бы экзамены СОФ и получит волшебную палочку», — отрицательно покачала Лили головой. «В конце концов, он преподает не историю магии и должен иметь определенные навыки, тем более, на таком опасном предмете, где в любой момент может понадобиться его помощь». Гарри задумчиво кивнул, соглашаясь с ее мнением, а затем вдруг добавил, словно в воздух: «Знаешь, именно Хагрид вынес меня той ночью из дома и привез в дом к тетушке Пет». Лили замерла, остановив взгляд на противоположной стене. Глупо, наверное, но они никогда между собой не разговаривали о той ночи с тех пор, как Гарри раскрыл ее личность. До этого он как-то интересовался, и тогда еще профессором Бридж пообещала поделиться своими догадками, если он будет носить ментальные артефакты. Она, конечно, знала, что рано или поздно им придется поговорить об этом и прояснить события той ночи, но все же такой переход был слишком внезапен. «Ты точно хочешь об этом поговорить сейчас?» – осторожно уточнила она, аккуратно поставив чашку на столик и обращая взгляд прямо на серьезного сына. Тот только кивнул и слегка нервно усмехнулся, ероша собственные волосы. «Ну, там же нет никаких черных подробностей в виде массовых жертвоприношений и кровавых сделок с демонами», — со смешком выдохнул он. «Конечно, нет», — закатила она глаза и неодобрительно покачала головой. Затем вновь взяла чашку в руки, задумалась о том, как начать, и спустя долгую паузу медленно, тщательно подбирая слова, стала говорить. «Наверное, стоит начать с того, что Поттеры берут свое начало от Пивереллов, одного из самых древних и благородных родов Англии, хотя сами к так называемым аристократам имеют малое отношение и больше относятся к родам мастеров. Это, конечно, не отменяет их влияние и богатство», — усмехнулась она, не глядя на Гарри. «Тогда у Пивереллов резко обострилась какая-то вражда, объявились кровники, умерли странной смертью пара членов главной семьи. Род Поттеров был основан больше как боковая ветвь, этакая подушка безопасности, которая в случае упадка или вырождения Пивереллов вернет их к процветанию. Для отвлечения внимания основатель рода насмерть поссорился с родителем, заявил, что всерьез займется артефакторикой вместо некромантии, и поспешил основать собственный род, дабы избавиться от его влияния». Лили чуть фыркнула и пояснила на недоуменный взгляд Гарри: «Как говорится, каждый артефактор немного некромант, но не каждый некромант артефактор. Так они приобрели железную ширму и источник дохода, а также сохранили и закрепили дар некромантии в своих потомках. Несколько раз Поттеры подхватывали главную ветвь, помогали им и возрождали Пивереллов почти с нуля, однако спустя какое-то время случилось так, что ни один из Поттеров не смог занять место наследника Пивереллов или хотя бы регента рода. Лично я считаю, что у самих Поттеров тогда появились признаки вырождения, вот они и не смогли занять то место. Плюс, помимо кровного родства требуется достаточно сильный дар некромантии, высокий магический уровень и просто твердый характер. Некроманты были отнюдь не легкими людьми, как и их наследие. У Поттеров со временем даже появилось что-то вроде традиции на 11-летие вместе с кольцом наследника Поттеров вручать кольцо Певереллов. Просто дань обычаям, никто уже не верил в возрождение древнего рода. Лили с легкой печалью улыбнулась и, немного помолчав, продолжила. Однако спустя столько лет оно неожиданно среагировало на Джеймсе, на отце. Ошарашенно выдохнул Гарри, выглядя по-настоящему потрясенным. Лили издала тихий смешок и весело кивнула, подтверждая свои слова. «Представляешь, как все Поттеры всполошились и забегали вокруг Джеймса с кольцом. После многочисленных проверок и поисков ответов в семейных архивах они смогли выяснить, что дальше статуса наследника и носителя крови Джеймс не прыгнет. Он больше ориентировался на артефакторику, а не некромантию. Однако он мог обеспечить род Певереллов наследником, что в дальнейшем станет лордом, а также подготовить все к возвращению знаменитых некромантов. Значит, папа, у него был выбор», — пожала она плечами, задумчиво крутя кружку в руках. «Джеймс до последнего не хотел связываться с некромантами, слишком грязно, муторно и сложно. А еще некромантия порицается обществом, а Джим слишком обожал внимание», — чуть фыркнула она, явно повторяя его слова и весело подмигивая сыну, и продолжила уже более серьезно. «Однако время шло, прошла наша свадьба, твое рождение, тогда велась война, и в какой-то момент прозвучало пророчество о том, кто сможет одолеть темного лорда. И, конечно, все почему-то дружно решили, что Поттеры крайние. На нас началась охота, и твой отец после долгих раздумий решил, что лишняя сила нам не помешает, и принял кольцо Певереллов». Лили ненадолго замолчала, задумчиво прикусив губу и глядя в никуда. Однако это мало что изменило. Знаменитая крепость Певереллов за столько веков превратилась в развалины, в библиотеке испортились от влаги и времени многие драгоценные фолианты, повредились семейные архивы, мастерские обвалились, а картины в то время рисовали не так хорошо, чтобы они сохранились до наших дней. А Гринготтс? Тихо поинтересовался явно впечатленный Гарри. Лили невесело рассмеялась. «О, профессиональные параноики Певереллы перемудрили здесь самих себя, гоблинам они, видите ли, не доверяли, и хранили все свое богатство в сокровищнице. Однако все чары, знаешь ли, даже такие мощные иноисточники, имеют одно нехорошее свойство. Со временем, если их не обновлять, они начинают плавно исчезать. В то время, как на заброшенном источнике появляется всякая магическая живность, в том числе и нюхлеры, что быстро растаскали большую часть драгоценностей и денег. Оставшуюся Джим перевел на счет Поттеров. Так что вместо хоть каких-то сил и благ нам достался один сплошной геморрой». Лили снова усмехнулась, а после, немного помолчав, уже с печалью в голосе продолжила. «Так вот, я говорила о том, что Певереллы и Поттеры почти неразрывно связаны. У них во многом совпадает кодекс, различные традиции и фамильные заклятия-проклятия. Многие книги в библиотеке Поттеров перешли к ним от их предков. Мы с Дарией искали способ защитить тебя даже от выпущенной в упор Авады и даже нашли древний ритуал защиты последнего в роду, этакий предохранитель от полного вымирания, защищающий тебя до 17 лет буквально от всего. Неудач, различных болячек, несчастных случаев и прямых покушений на жизнь. Однако, как верно в названии, для этого ребенок должен остаться совершенно один в роду, причем как среди Поттеров, так и Певереллов». Она тяжело вздохнула, потирая лоб. «Там вообще было много ограничений и условий, в которые практически невозможно попасть. Я и думать о нем не стала, так как были живы и Дария с Карлусом, и мы с Джеймсом, и пара его малолетних кузенов. Однако вскоре на родителей Джеймса напали, как и на дом его тетки с дядей и их детьми. Осталась лишь наша семья, и спустя долгое время я, наконец-то, вспомнила о том ритуале. Счет шел уже на дни, а плана спасения у нас так и не появилось, за границу было уже не попасть, прятать тебя было бесполезно, как и просить помощи у орденцев. Те откровенно ждали исполнения пророчества». Лили с горечью посмотрела в окно, сжимая руку в кулак. «Мы остались практически в одиночестве. И тогда я подумала, что мы, в принципе, и так обречены, и терять нам больше нечего, и я, втайне от Джима, провела пару подготовительных ритуалов и начала готовиться к заключительной фазе. Мы с твоим отцом должны были умереть. Джеймс знал, что я что-то задумала, нашла какой-то выход для тебя, и мы расслабились, решив отпраздновать Хэллоуин. Может быть, и зря, конечно. Лорд не явился неожиданно, мы уже давно его ждали, Однако все же были не готовы к этому. Джеймс отвлек его дуэлью, пока я делала последние приготовления, а после бросилась под его аваду, усиливая ритуал добровольной жертвой. Довольно сухо закончила Лили, все так же не глядя на Гарри. Она не могла сказать, что жалела о том, что сделала, о том, что практически спланировала смерть Джеймса и себя. Ей было мерзко от этого, да, отвратительно. Она чувствовала себя грязной и виноватой за это решение, однако, несмотря на это, Лили, не колеблясь, поступила бы сейчас точно так же. Просто потому что Гарри, ее сын, и ради него она готова пойти действительно на все. Но, тяжело сглотнул он, если ты здесь, то защита уже не работает, верно? Нет, довольно мрачно усмехнулась Лили. Я все же умерла и, тем более, вернулась не в своем теле. Я не воспринимаюсь родом, как нечто родственное. К тому же, вся моя магическая сила ушла в эту защиту, благодаря чему меня не видно, и пояснила на явное недоумение сына. Если я бы вернулась не в теле ведьмы, то стала бы обычной маглой. Да, у меня остались некоторые склонности, однако я заметно просела в магической силе и многих прошлых навыков добивалась только после долгих тренировок. Сын смерил ее долгим, оценивающим взглядом, однако благоразумно не стал углубляться в эту неприятную тему. «А лорд?» – спросил Гарри задумчиво. «Что с ним?» Лили спрятала ехидную улыбку и чуть фыркнула. «Ну, после того ритуала, где так недальновидно использовали твою кровь, он, конечно, получил часть твоей защиты и стал практически неубиваемым». Взгляд сына стал недоверчиво настороженным и даже, в какой-то степени, пытливым. «И почему тебе это так нравится, а?» Наконец, мрачно вздохнул Гарри, явно подозревая какой-то подвох. «Если смотреть со стороны магических традиций, то вы стали побратимыми», откровенно издевательски произнесла она и весело засмеялась при виде напрочь охреневшего лица сына. То, что темный лорд, практически его названный брат, Гарри переваривал несколько недель, параллельно роясь в библиотеке и пытаясь найти опровержение словам Лили. В разговоре же с ней он, так или иначе, сводил тему к темному лорду и магическим побратимам, всячески отрицая возможность их связи. Лили с веселым интересом смотрела, как он реагирует на легкие подначки и пытается делать вид, что ничего не слышал и вообще такого не бывает. Потом пришла злость. Гарри психовал, срывался на всех и пытался понять, какого черта темный лорд тогда творит. Они все равно не смогут убить друг друга. А если один направит заклятие на другого с целью убить, то получит сильнейший откат, вплоть до смерти. Затем он попытался найти способ разорвать эту связь, кроме, как развеять новое тело лорда как пепел, чего ему, конечно, не позволит сделать эти узы. В следующий раз пришедший к ней Гарри пытался уговорить свою мать помочь ему с избавлением от связи и дальнейшим убийством темного лорда за эту глупость, портящую им обоим жизнь. Лили, конечно, с интересом послушала все его планы по умертвлению лорда, даже предложила парочку своих, но участвовать вежливо отказалась. Потом он просто упал на диван, закрыл лицо руками и принялся жаловаться, что из-за этого безносого идиота, не думающего о последствиях, бедный Гарри вынужден жить с осознанием того, что единственный, по идее, обожаемый старший брат, пусть и названный, убил его родителей и теперь пытается убить его, невзирая на последствия. А он его даже проклясть толком не может, и за родителей настучать по голове тоже не может. Точнее, может, но без сильного усердия. И вообще, жизнь – боль. На этом он обычно заканчивал и с мрачным лицом углублялся в учебники и домашку, ворча что-то про то, что он ему еще покажет. Даже с друзьями перестал толком общаться, погрузившись в учебу целиком и полностью, да так, что умудрился по зельеварению стабильно получать выше ожидаемого, о чем ей с кислым лицом сообщил одним из вечеров Северус. Он не терял надежды завалить Поттера, но теперь это становилось все труднее. Да и совесть с ответственностью не позволяли слишком сильно занижать оценки за хорошие работы. В конце концов, дошло до того, что даже Гермиона попыталась вытащить его из библиотеки и выгнать на улицу, однако потерпела в этом сокрушительное поражение. Самой Лили хоть и было жалко сына, однако она считала, что Гарри должен сам справиться с этим открытием и найти для себя какое-то решение. Конечно, это не мешало ей подливать ему витаминные зелья, прогонять спать и следить за тем, чтобы он не забывал о приеме пищи. Таким странным образом мимо Гарри прошел весь январь и почти половина февраля, в том числе и проверка Хагрида, которого Лили так и не допустила до преподавания, по крайней мере, до тех пор, пока он не сдаст экзамены жаба и не получит подмастерье. Хагрид, конечно, расстроился, но после долгих разговоров уговоров сдался и согласился с тем, что на таком интересном и опасном занятии без палочки делать нечего. Ну, а если ему так хочется вести уроки, то он может помогать с крупными животными профессору Граблидерк, которая, конечно, не была в восторге от этой идеи. Депрессия и попытки принять неизбежное закончились, как ни странно, в день влюбленных. Выплывший из раздумий и апатии Гарри недоуменно пялился на букет ярких пионов. «Это что?» – медленно спросил он, не отрывая от цветов взгляда, в котором начала просыпаться подозрительность и какая-то страшная догадка. Лили, оторвавшись от проверки домашних заданий, рассеянно пожала плечами. «Цветы, откуда они здесь взялись?» Подозрение на лице Гарри росло с каждой секундой все больше. «Мне подарили их», — подняла Лили бровь, с интересом и легким недоумением разглядывая сына, что мрачнел с ее ответом все сильнее и разглядывал цветы с самой настоящей враждебностью. Глубоко вздохнув, Гарри прикрыл глаза и ровным голосом поинтересовался. «И кто подарил?» Лили, откинувшись на спинку кресла, скрестила руки на груди и с нескрываемым весельем рассматривала сына, который усиленно делал безразличный вид и, кажется, наконец-то выплыл из своей депрессии. Немного подумав, Лили все же решила узнать, что он будет делать, ну и совсем немного отомстить одному наглому типу, ведь Гарри может быть очень изобретательным и злопамятным, когда того требуют обстоятельства, и, пожав плечами, спокойно ответила. Один коллега из министерства, цветы ей действительно, как ни странно, прислал Джейсон с короткими извинениями и надеждой на скорую встречу. Записку все еще обиженная Лили мстительно сожгла, а вот на одни из ее любимых цветов рука уже не поднялась. «Мэм, ясно», — кивнул он с таким видом, будто ему действительно стало все ясно. И уже вскользь, словно его совсем не интересует ответ. «Был какой-то повод», — Лили тяжело вздохнула и мягко посоветовала. «Гарри, милый, взгляни на календарь». От увиденного числа он сначала впал в ступор, потом резко помрачнел, кинув в цветы ненавидящий какой-то многообещающий взгляд, а после внезапно подскочил на месте и, крикнув что-то вроде «Мой спор», умчался из комнаты. Лили только покачала головой, кинула взгляд на часы и вернулась к проверке. До ее ночного дежурства оставалось совсем немного времени. Вообще, как правило, на день влюбленных ночью дежурил обычно самый проштрафившийся профессор или же тот, кто просто не успел найти себе какие-нибудь дела. Увы, Лили совсем забыла о том, что весь Хогвартс в этот день напоминает скорее замок для парочек, а не школу, и потому не успела отбрыкаться от чести разгонять влюбленных по гостиным. Точно так же не успели отделаться от этого мадам Спраут и, совсем неожиданно, Флитвик. Северус же только хмыкнул и ехидно усмехнулся, однако промолчал на возмущенное пыхтение подруги, что с явным трудом удерживалось от ругани вслух. Ее дежурство уже подходило к концу, когда за одним из поворотов раздались невнятные, но явно ругающиеся голоса, а после хлесткий звук пощечины, сдавленный возмущенный вопль, спустя мгновение воцарилась тишина, прерываемая лишь тяжелым дыханием. Лили покачала головой, закатывая глаза и еле сдерживая ехидную улыбку, а после мысленно дала им минуту на то, чтобы закончить. «Кхе-кхе», — издала она фирменное покашливание Долорес по истечении этого времени. Тут же послышалось какое-то ойканье, сдавленное ругательство, и перед ней появились слегка смущенная Гермиона с припухшими губами и легким румянцем и крайне довольный Малфой с красным отпечатком на щеке, который тут же состроил виноватое лицо и отвел бесстыжие глаза. Лили прикрыла глаза, пытаясь понять, чего ей хочется больше, рассмеяться от того, что эти двое все-таки нашли общий язык во всех смыслах и выглядят сейчас как нашкодившие котята, или же ужасаться тому, какие последствия будут у их отношений. Глубоко вздохнув, она открыла глаза и в упор уставилась на старост строгим взглядом. «Вы оба, конечно, имеете привилегии, как старосты, и можете не соблюдать комендантский час», — медленно начала она. «Однако я считала, что вы будете более серьезны и воспользуетесь этим для совсем других целей». Гермиона сдавленно ойкнула и прижала руки к запылавшим щекам. Малфой же принял самый независимый вид, хотя кончики ушей у него полыхали точно так же. «Простите, профессор», — пробормотала она с несчастным видом, кидая раздраженно смущенный взгляд на Малфоя. «Больше такого не повторится. Надеюсь, мисс Грейнджер, надеюсь», — вздохнула она и кивком показала ей на лестницу, ведущую к гриффиндорской гостиной, и обратилась уже к Малфою. «А мы с вами пройдемся до слизеринских подземелий, заодно половим еще нарушителей». Путь до подземелья они преодолели в тишине, изредка прерываемой при нахождении очередной смущенно виноватой парочки и снятии с них баллов. Малфой стоял все это время рядом с крайне гордым и безразличным видом, отчего школьники нервничали только сильнее и быстро разбегались по гостиным. Периодически он слегка обеспокоенно недоуменно косился на профессора, сосредоточенно о чем-то раздумывая и, видимо, ожидая от нее какой-то реакции, которой все никак не дожидался. Лили же сама все еще не могла определиться, как ей реагировать. Все же, когда она поддевала Северуса и шутила на тему взаимоотношений Грейнджера и Малфоя, Лили не думала, что они всерьез начнут думать друг о друге в романтическом ключе и даже предпримут определенные шаги в этом направлении. Скорее ожидала, что они перестанут так громко ссориться и найдут точки соприкосновения, став кем-то вроде хороших знакомых или приятелей-соперников. Так что этот вечер определенно принес сюрпризы, которые она терпеть не может. «Вы ничего не скажете, профессор», — не выдержал слизеринец при подходе к подземельям. «А разве вам так важно мое мнение?» — насмешливо приподняла Лили бровь и кинула на Малфоя ироничный взгляд. Он резко остановился на месте и прищурился, сверляя ее недоверчивыми глазами. «Что, даже лекций по поводу неподобающего поведения не будет? Или снятия баллов? Предупреждение о том, что такие нарушения могут мне стоить значка старосты? Угроз написать родителям? Вот, видите, вы и сами все знаете, мистер Малфой», — усмехнулась она и уже более ехидно добавила. «Лекции уже вам прочитает ваш декан, или вы так хотите услышать ее в моем исполнении?» Малфой слегка побледнел при упоминании Северуса, а после отрывисто кивнул и, коротко попрощавшись, исчез за поворотом. Лили же, немного подумав, тяжело вздохнула и направилась в сторону покоев еще одного вредного слизеринца. Если уж страдать, то вместе. С ней при стуке в час ночи явно собрался высказать все, что думает, наглому посетителю, но, заметив замученный вид Лили, молча пропустил ее в гостиную и щелчком пальцев вызвал молчаливого эльфа с уже готовым кофе. Спустя пару минут Лили, наконец, рассказала об увиденном задумчивому, но совсем не удивленному Снейпу, который только издал тяжелый вздох и посмотрел на нее «я же тебе говорил» взглядом. «Люциус нас убьет», — как-то меланхолично констатировал Северус и сделал новый глоток кофе. Лили только уставилась пустым взглядом в стену и тоскливо вздохнула, молчаливо соглашаясь с Северусом. «Малфой действительно их убьет. Примечание к части. Не ждали? А я взяла и выложила. Мухаха. Причем довольно большую главу. Еще я недавно тут подсчитала, сколько глав нам тут осталось. Целых 5 эпилог. Юху-у-у». Впала немножко в шок и решила, что надо бы его уже заканчивать. «Нет, конечно, я это уже давненько говорю, пару лет точно, однако сейчас автор настроен более серьезно, так что дружно скрестим пальчики и понадеемся, что все получится». Глава 30. Профессии, великан и прочие открытия. Лили напряженно прикусила нижнюю губу и задумчиво побарабанила пальцами по столу, стараясь оставаться серьезной и не дать вспыхнувшей надежде запудрить ей мозги. Еще раз глубоко вздохнув, она припомнила детали из недавно присланного отчета своего информатора, о котором она уже и думать забыла за столько-то месяцев, пока к ней не прилетела неприметная сова. Прогрессирующая паранойя и большая скрытность, а также засекреченность всех данных, касаемых его личности, семьи и прошлого. По всем признакам, чистокровный волшебник, скорее благородного рода, чем волшебной семьи, не менее чем в 8 поколениях. Отсутствует всякий сексуальный интерес к людям, ничего не известно о возможной семье или бывших любовниках-любовницах. Сильный волшебник, хорошо знающий многие волшебные отрасли и науки, специализируется на проклятых артефактах, темных искусствах и некромантии. Имеет желчный, язвительный характер и абсолютную непримиримость к чужим ошибкам или всякой некомпетентности. Примерный возраст составляет от 40 до 55 лет, и, словно в добивании, вспоминается то, отчего пересыхает горло и сердце колотится слишком быстро. Примерно с октября поведение и некоторые привычки начали плавно меняться. Судя по специфическим навыкам, характеру, некоторым привычкам, а также внешним сходствам и соответствию неожиданно пропавших или внезапно умерших родственников, есть основания полагать, что Джейсон Уолтер принадлежит к роду Блэков, Поттеров, Флинтов, Мальсиберов или Грингроссов. Медленно выдохнула, до крови кусая губы и понимая, что она уже ничего не понимает. Кроме одного, Джейсон Уолтер – это совсем не тот человек, за кого он себя выдает. Вскочив на ноги, Лили нервно заметалась по комнате, пытаясь привести мысли в порядок и перестать так откровенно паниковать. В конце концов, она ведь подозревала что-то такое, верно, и пусть он даже действительно ей нравился, но все же, она покачала головой, вспоминая их знакомство и последующие их встречи. Слишком явный интерес, эти попытки заинтересовать ее, его смутно знакомое лицо и поведение, характер, его любопытство насчет ее жизни и Гарри. Лили резко остановилась на месте и едва сдержала желание врезать самой себе за эту глупость. Ну конечно, все так просто. Гарри, черт возьми, ее любимый сын, который, она совсем забыла об этом, случайно знаменит на всю магическую Англию. Колдомедики мечтают обследовать его шрам, темные маги интересуются, как он выжил и выживет ли еще, если запустить в него смертельным. Идейные пожиратели мечтают свернуть шею, фанаты хотят стать к нему просто ближе, враги напакостить, к какой категории относится Уолтер. Или его просто глодало любопытство, а, может, он хотел подобраться через нее поближе к Гарри, или же Джейсон и вовсе не. Она мотнула головой. Нет-нет, это уже глупости. Так не бывает. Это против всех законов магии. И все же, Лили чувствовала женским чутьем, видела это своими глазами, она действительно ему нравилась. Джейсон в этом ни разу не соврал, ни в чем ее не подозревал, не пытался втереться в доверие, вызнать что-либо наоборот. Он будто бы абсолютно расслаблялся в ее присутствии, словно и не думая о том, что она может отравить его или как-то проклясть. Не лез дальше, если ей не нравилась какая-то тема, и понимал ее, также беспокоился за Гарри. А эти так знакомые жесты, фразы, редкие оговорки, и, черт возьми, откуда Джейсон знает любимые цветы Лили, а не Долорес? Ее предпочтения и вкусы в самых разных вещах, конечно, он делает вид, будто бы удачно догадался, но, Джейсон Уолтер, Джеймс Поттер, ей кажется, или даже их имена созвучны и похожи, или она все выдумывает и передергивает факты в угоду собственным желаниям. Она глубоко вздохнула, а затем устало упала на диван, уставившись в потолок пустым взглядом, в котором медленно, но верно просыпалась надежда. Может же быть все так просто, хоть один единственный раз, без всяких врагов, интриг и прочего, просто Джеймс, который зачем-то пытается скрыть свою личность. Впрочем, не очень-то Джим и старается, если это он, конечно, хотя он никогда толком и не умел притворяться. Лили слабо застонала и отчаянно потерла ладонями собственное лицо. Черт возьми, ей слишком сильно нравится эта идея, и она так отчаянно, так увлеченно ищет доказательства этому и ведь находит же. Лили до боли прикусила губу, разрываясь между растущей надеждой и собственным недоверием. Если это Джеймс, Мерлин, она не знает, что с ним сделает, если это будет правдой. От панических мыслей ее отвлек тихий стук в дверь. Лили замерла, устало выдохнула, с досадой думая о том, как же это не вовремя, и, торопливо поправив одежду и растрепанные волосы, направилась к двери, за которой оказалась бледная и явно напуганная Гермиона. «Можно с вами поговорить, профессор?» – тихо спросила она, пряча глаза в пол и отчаянно сжимая пальцами рукава школьной мантии. Приподняв бровь, женщина молча пропустила ее в комнату, пытаясь понять, о чем может пойти речь и что вообще могло довести до такого состояния храбрую и уверенную старосту Гриффиндора. Все же Гермиону было не так просто напугать. Продолжая задумчиво разглядывать девушку, которая от чего-то сильно нервничала, Лили рукой указала ей на диван и щелчком пальцев вызвала Тинки, попросив ее о горячем травяном чае. Гермиона же все время сидела как на иголках, периодически дергалась, не то желая вскочить, не то пытаясь унять свои страхи, мяла пальцами свою мантию и нервно кусала губы, искоса поглядывая на профессора. Чтобы немного успокоиться и начать разговор, ей понадобилось почти 20 минут и две чашки чая, хотя ее беспокойные взгляды Лили все еще продолжала периодически ловить на себе. «Мне нужна ваша помощь», — выдохнула она, наконец, еле слышно, как профессора и заместителя министра. Лили с интересом вскинула брови, внимательно смотря на Гриффиндорку, что продолжала как-то стыдливо отводить взгляд и греть явно замерзшие и дрожащие руки об горячую кружку с чаем. «Только вы можете сохранить все это в тайне от Гарри и Рона, я не хотела бы, чтобы они знали о том, что я». «Конечно, мисс Гринджер», — мягко согласилась Лили, с искренним беспокойством разглядывая подругу своего сына и пытаясь понять, что же все-таки произошло, а также старательно отгоняя от себя плохие предчувствия и ужасные предположения, настойчиво лезущие в голову. «Я ничего не скажу вашим друзьям, что произошло». Гермиона глубоко вздохнула, чуточку расслабляясь от ее слов, и с силой прикусила нижнюю губу, а затем подняла неуверенный взгляд на профессора. «Думаю, будет лучше показать», – прошептала она и неловко встала, отставляя чашку на журнальный столик и начиная расстегивать мантию под недоуменным взглядом, задрала свитер, и Лили едва удержалась от грязной ругани, невольно дернувшись от неожиданности. Живот, ребра, бедра — все было покрыто огромными, страшными даже на вид гематомами, уходящими дальше под одежду. Она с содроганием и внутренним ужасом представила, как все это болит и какие еще повреждения могут быть внутри, а также, что вообще оставило такие отметины. «Можно?» – мягко поинтересовалась Лили, не желая пугать девушку еще больше, и, дождавшись ее осторожного кивка, достала палочку, принявшись за диагностику повреждений. «К мадам Помфри ты также не ходила?» «Да», – утвердительно произнесла она и совсем не удивилась, когда Гермиона отрицательно покачала головой. «Я проверила, переломов и внутренних повреждений нет», – почти неслышно пробормотала она, на что Лили лишь вздохнула и продолжила диагностировать девушку различными заклинаниями. С нескрываемым облегчением она констатировала, что ничего, кроме гематом и пары трещин в ребрах, и вправду нет. Встав, Лили торопливо метнулась к шкафчику, доставая обезболивающее, костеростые, обычную мазь от синяков. Помогая девушке нанести мазь на все ее повреждения, она, наконец, чуть успокоилась и осторожно поинтересовалась, что случилось, откуда такие травмы. Гермиона прерывисто вздохнула и долго молчала, видимо, собираясь с мыслями и пытаясь нормально сформулировать свою мысль. «Я знаю, что Хагрид не хотел ничего плохого и просто не понимает многих вещей, он хороший человек и мой друг, но...» — дрожащим голосом выдавила из себя девушка, как-то по-детски шмыгая носом и с явным трудом сдерживая слезы. «Я все это понимаю, но мне было так страшно, это было так страшно», — невольно повторяясь и обхватив себя за плечи, сказала она, а после, не выдержав, все-таки тихонько заплакала. «Хагрид нашел своего младшего брата, он из великанов, и увел его из племени, потому что там ему не давали жизни, а сейчас он живет тут, в запретном лесу рядом с Хагридом, который присматривает за ним», — продолжила Гермиона, всхлипывая и рукой утирая слезы. Лили только сжала губы в тонкую линию, вспомнив про проблемы с мигрирующими великанами, быстро сопоставив их с новыми данными и в красках представляя, что сделает с полувеликаном за такое, мало того, что весь мир поставил на уши, так еще и школьников подверг опасности. «Великан – это совсем не шутки, он еще и дел может натворить или пришибить кого, не говоря уж про многие другие проблемы». А после, переведя взгляд на плачущую девушку, Лили невольно смягчилась и осторожно ее обняла, успокаивающе поглаживая по голове. «Все хорошо, Гермиона, все хорошо», — произнесла она тихим теплым голосом. «Ты молодец, что пришла и сказала об этом. Он просто схватил меня, поднял, а я…» Гермиона почти задыхалась от переживаний, машинально цепляясь за мантию Лили и обнимая ее крепче. «Я сказала ему, чтобы он отпустил, но…» — она подняла взгляд на Лили и как-то беспомощно сказала. «Он же как ребенок, совсем маленький и глупый, так испугался моего строгого голоса, но что если на него наткнется кто-нибудь другой, какой-нибудь любопытный младшекурсник, они же постоянно забегают в запретный лес, а Грох же может и убить его случайно, просто сожмет чуть крепче, чем меня, или ударится страха, или еще что, он же и не поймет. А я… мне было так больно, хотя он только схватил и поднял меня вверх, даже сжимал не сильно, а у меня синяки по всему телу и трещины в костях». Лили только вздохнула и вновь притянула к себе девчонку, что продолжала плакать и рассказывать все свои мысли, переживания вперемешку со всхлипами, то затухающими, то начинающимися заново рыданиями. Гермиона говорила про Гроха, вспоминала какого-то тролля, окаменение и все, что успело произойти с ней за эти годы, делилась своими страхами и ужасами, которые всегда раньше держала внутри. Видимо, великан просто прорвал эту плотину, как и теплое, понимающее обращение Лили. Все же мальчишки не поймут всех этих девчачьих страхов, а общалась девушка только с ними. Она же молча слушала, поглаживала ее по спине и шептала что-то ласковое и успокаивающее. И только, когда стало ясно, что успокоиться сама Гермиона не может, осторожно приманила к себе успокаивающее и заставила ее его выпить, отчего вскоре ту потянула в сон и она заснула прямо в руках профессора. Выдохнув, Лили аккуратно расположила Гермиону на диване, укрыла ее пледом, быстро убрала оставшиеся пузырьки с зельями и после недолгих раздумий вызвала Тинки, попросив присмотреть за студенткой и сообщить ей, когда та очнется. Сама Лили устало потерла лицо ладонями, вновь подумала, как все это не вовремя, и, собравшись, кинула дымолетный порошок в камин и произнесла прямо во взметнувшееся изумрудное пламя, плавно перетекающее в мужское лицо. «Корнелиус, у нас проблемы, я нашла великана». Лили молча стояла на границе довольно большой поляны и смотрела на то, как авроры сосредоточенно оцепляют пространство множеством щитов, а невыразимцы и ликвидаторы из отдела контроля за магическими существами осторожно приближаются к храпящему великану, что свернулся клубком в корнях огромного дерева. «Он ни в чем не виноват, Грох никого не тронул, не лезьте к нему, он просто глупый еще, маленький ведь», всхлипывал и рвался к брату Хагрид, которого с трудом удерживали несколько авроров. «Я сам за ним смотрю, не трожьте его, вы его только напугаете». «Хагрид, великану не место возле школы», пыталась его успокоить и пристыдить бледная Минерва, которая была в настоящем ужасе, когда обо всем узнала, но он ее не слушал и только сильнее рвался к брату, почти прорвавшись мимо волшебников. Однако к ним на подмогу кинулись еще два аврора. «Нет, не лезьте, Гроох». Лили только сжала губы, глядя на него с едва уловимой печалью. Раньше ей нравился Хагрид, она искренне любила наивного полувеликана и считала его своим другом, хотя признавала за ним такие недостатки, как недооценивание опасности и излишняя любовь к опасным существам. Однако она никогда не ждала от него такого безрассудного поступка, привести великана к школе было огромной ошибкой. Тем более, он и держал его совсем рядом с опушкой, на которую частенько забредают любопытные школьники, которые, услышав шум, могли и наткнуться на совсем молодого великана, и тогда события могли произойти в точности, как представляла Гермиона. Хагрида будет ждать крупное расследование и штраф, если не заключение в Азкабан. Пока он вел своего брата в Шотландию, их видели многие маглы, что поставило под угрозу статут секретности, нарушило несколько законов о магических народах, не говоря уж про нелегальные перемещения между границами стран, да и нахождение самого великана и его удержание возле школы вряд ли просто так забудут. Толстые веревки толщиной с руку взрослого человека оценить успели многие, как и то, что великан при должном усилии мог их порвать или даже перегрызть. Конечно, Дамблдор не даст посадить полувеликана в тюрьму и наверняка сможет снять половину обвинений, если не больше, однако и рядом с Хогвартсом ему остаться не позволит, особенно учитывая все прошлые обвинения и неоднократные ситуации с другими магическими животными и существами. Лили с дрожью вспоминала заплаканную Гермиону, рассказы Невилла и собственные воспоминания о дружбе с Хагридом. Невольно она подумала, что возможно, если бы хоть одна из тех историй выплыла наружу и Хагрида серьезно наказали бы еще тогда, то этого бы не было, он бы понял хоть что-нибудь и научился оценивать опасности своих любимцев адекватно. Однако, вспоминая эту историю с пауком и погибшей девочкой, упырями под кроватью, фестралами, даже недавнюю с гиппогрифом и Малфоем и многие другие, Лили сомневалась в этом. С другой стороны, Хагрида бы наверняка уволили и тогда многих этих историй все равно удалось бы избежать. Глядя же на огромного, пятиметрового великана, который с просонья что-то недовольно то ли рычал, то ли бурчал и вяло отмахивался от невыразимцев и ликвидаторов, она с ужасом вспомнила, что с Гермионой знакомиться с Грохом ходили и Гарри с Роном. Тогда она не обратила на ее оговорку внимания, но сейчас, сжав зубы, Лили сделала себе зарубку высказать Гарри все, что она о таких знакомствах думает, и серьезно поговорить о замалчивании опасных историй, а потом только обреченно вздохнула и мысленно махнула рукой. Конечно, она все равно все выскажет, но вряд ли его хоть как-то это тронет, ведь он бы подставил своего друга и это перекрывало многое, в том числе и собственную безопасность. Весь в отца, и сказано это было отнюдь не с гордостью. Долорес, подошел к ней Джейсон, который контролировал всю эту операцию и которого она усиленно избегала с того самого момента, как они пересеклись в кабинете министра, где она делала более подробный доклад и где он вызвался сам координировать авроров, ликвидаторов и невыразимцев. Все же и его прошлое поведение, и ее собственные догадки и подозрения не способствовали теплому поведению, так что она предпочитала его просто не замечать. Конечно, только до тех пор, пока она придумает, как выяснить всю правду о Джейсоне Уолтере или, если быть точнее, о волшебнике, который им притворялся. «Джейсон», — холодно кивнула Лили, не отрывая взгляда от великана уже в магических путах, из которых он отчаянно пытался вырваться, ревя и зовя Хагрида, удерживаемого почти десятком человек. Жуткое и в чем-то завораживающее зрелище, сразу вспоминались мифы и легенды о древних титанах и их сражениях. Правда, грох на грозного титана был совсем не похож, однако фантазия у Лили всегда работала хорошо. Уолтер тоже перевел взгляд на великана и своих людей, что пытались его вырубить, изредка хмыкая и досадливо цокая языком, когда им что-то не удавалось. Иногда он подзывал к себе кого-то и отдавал короткие, отрывистые приказы, которые тут же пытались выполнить. Долгое время он не пытался с ней заговорить, просто стоя рядом и чуть задевая ее руку своей, что было бы даже романтично, если бы это не было чистой случайностью, которую они оба игнорировали. Лили просто было не до романтики, а сам невыразимец был полностью поглощен операцией. И только когда Гроха окончательно спеленали и вырубили невыразимцы с ликвидаторами, разразившись ликующими и победными воплями, Джейсон, глядя на нее, негромко произнес: «Нам нужно поговорить», и, видя, что это не произвело на нее никакого впечатления, с нажимом добавил: «Срочно, Долорес, это насчет Гарри». Лили перевела на него задумчивый взгляд, долго-долго смотрела прямо в бирюзовые глаза, а после выдохнула и, немного подумав, согласно кивнула: «У нас профориентация на следующей неделе, там и поговорим», и после небольшой паузы мстительно добавила: «Заодно представишь школьникам и отдел тайн, как его непосредственный начальник». Его губы чуть дрогнули в улыбке. «А ты своего не упускаешь? Не могла просто прислать приглашение? Это было бы не так интересно и не так эффективно», — усмехнулась Лили, развернувшись, направилась обратно в замок. «К тому же, этот разговор был полностью твоей инициативой, Джейсон». Оставшийся за спиной невыразимец только засмеялся в ответ. Обычно на профориентацию традиционно приглашали авроров, колдомедиков, драконологов, взломщиков проклятий, квиддичистов, магозоологов, журналистов и прочих представителей популярных профессий. Однако пригласить на встречу с любопытными пятикурсниками невыразимцев считалось невозможной задачей, они игнорировали приглашение, резко пропадали со всех радаров и находили тысячу и одно дело на другом конце мира, лишь бы не общаться с фанатами и всеми любопытствующими, а также не отвечать на их банальные вопросы. Поэтому появление хоть одного невыразимца – это то еще событие, которое войдет чуть ли не в анналы истории, ведь они и отвечали-то на приглашение всего пару раз. И, Лили могла в этом поклясться, как только весть о приглашенных невыразимцах дойдет до старшекурсников, этот вечер профориентации станет необыкновенно популярным и самым посещаемым за последние годы, особенно среди шестикурсников и семикурсников. Вообще, вечер профориентации был введен еще в далекие 40-е, чтобы пятикурсники могли задать вопросы настоящим специалистам об их работе, нужных предметах и многом другом и окончательно определиться с выбранной профессией. Сейчас эти разговоры начинаются еще, можно сказать, на третьем курсе, когда ученики выбирают дополнительные предметы и определяются с примерным направлением своей специализации, но многие тогда еще не понимают всей подоплеки этого вопроса и берут что-то от балды или за компанию с друзьями. Снова этот вопрос поднимается на пятом курсе, когда многие начинают бегать от профессора к профессору и выбирать предметы на SOV, которые идут в официальный диплом и отдел образования. Конечно, ученики могут просто получить зачеты по выбранным предметам и сдать другие, на которые не были официально записаны и не ходили на них, однако для этого все равно нужна была рекомендация соответствующего профессора, без которой на экзамен никого не допускают. Так что разговоры о SOV поднимают еще в сентябре, неоднократно обсуждают с учениками, что нужно для той или иной профессии, проводят официальные собеседования учеников и профессоров, а в начале марта устраивают и вовсе вечер профориентации, куда приглашают всех специалистов, в которых были заинтересованы сомневающиеся или еще размышляющие ученики. После него уже в течение 2-3 недель составляют окончательные списки сдающих, подают их в министерство и начинают готовить пятикурсников к экзаменам. Сейчас как раз шла та самая неделя, во время которой проходит собеседование учеников и их деканов, а также пишутся письма различным специалистам магических профессий. Лили вместе с другими деканами проводила эти собеседования, как представитель министерства, который мог дать начальную консультацию по работе в НЕМ или какие-то рекомендации, а после также отправлял окончательные списки в отдел образования. И все шло вполне закономерным путем, пока не подошла очередь Слизерина и Гриффиндора. В частности, двух неугомонных трия, плавно сливающихся уже в шестерку. Пожалуй, желание Забини ступить по стопам знаменитых предков-отравителей было самым обычным, учитывая его любовь и страсть к зельям, как и у Рона развить свои таланты в нумерологии и связать свою жизнь с миром чисел и расчетов. «Удивительно, конечно, мистер Уизли, совсем не ожидала такого от вас», произнесла МакГонагалл с легкой улыбкой, делая пометки в своих записях. «Но я рада, что вы нашли дело по душе». Паркинсон и вовсе по слухам в пух и прах разругалась с родителями и родным дедом, ожидающими от нее скорого замужества и наследников, а потому гордо поднимала подбородок и с явным вызовом сообщила, что после Хогвартса собирается поступать на боевой факультет в Сорбонне и развивать свои таланты в боевой магии и дуэлинге. Северус, казалось, был совсем не удивлен такому заявлению своей студентки, как и Флитвик, а потому они только вздохнули, кивнули и без всяких вопросов сделали соответствующие пометки в своих записях. А вот Гарри сделал финт ушами и заявил, что займется восстановлением своего рода и фамильным делом. Правда, каким уточнять он не стал, но уверил всех, что сдавать будет УЗНС, нумерологию и руны, и об их сделке с директором помнит до сих пор, отчего лицо МакГонагалл, почему-то свято уверенной в том, что Гарри пойдет в Авроры, откровенно стало кислым. Впрочем, Северус, которого ее сын доставал с истинно поттеровским упрямством насчет зелья и своей оценки, тоже скривился весьма красноречиво. И, если Зельевар, прекрасно зная упертую натуру всех поттеров, смирился и с нетерпением ждал его выпуска, обещая после этого уволиться или взять отпуск годика на 3, а то и все 5, дабы привести свое пошатнувшееся стараниями Поттера душевное здоровье, то Минерва попыталась отговорить Гарри и заманить его таки к Аврорам, из-за чего сильно с ним повздорила. «И зачем?» — только спросила ее Лили, когда Гарри вышел из кабинета с громким хлопком двери. «У него все равно мало шансов на поступление. Авроры предпочитают брать молодняк из своего кадетского корпуса, а со стороны берут новеньких крайне редко. Да и характер у Гарри совсем не для Аврората, вы не понимаете», — отрезала Минерва, не замечая осуждающих взглядов всех остальных преподавателей. Его отец был замечательным Аврором. «Вообще-то, Джеймс Поттер вопреки всем слухам недолгое время там проработал», сообщил Флитвик, делая крайне незаинтересованный вид, а после и вовсе как-то скучающе добавил, глядя в потолок. «Он то ли перевелся оттуда спустя пару месяцев в какой-то другой отдел, то ли занялся семейным делом совсем, как хочет его сын». Минерва оскорбленно фыркнула, явно не доверяя сведениям полугоблина и увидев в них лишь оскорбительный намек на то, что она не следит за своими выпускниками, и замолчала, запуская следующего пятикурсника. Гарри же ходил весь день насупленный, а после жаловался и матери, и друзьям, и вообще всем вокруг, что декан его не понимает и не поддерживает. На фоне скандала Пенси и молчаливо поддерживающего ее с ней повыглядел поступок МакГонагалл весьма неприятно, особенно для гриффиндорцев. Удивление преподавателям принес и Малфой, который неожиданно для всех, в том числе, для крестного и собственных родителей, заявил, что займется не политикой или семейным бизнесом, а карьерой колдомедика в сфере проклятия и их снятия, но сначала, конечно, получит образование во все той же Сорбонне на факультете колдомедицины. «Надо бы пригласить Яну Сатикки, пусть проконсультирует будущего подчиненного», – пробормотал задумчиво Северус, рассеянно постучав пальцами по столешнице и разглядывая драка так, словно впервые его видит. «Откуда вообще такие мысли, мистер Малфой? Мне интересно распутывать заклинания, разбирать проклятия и снимать их», — пожал плечами слизеринец. «С такими интересами идти только в колдомедицину или отдел тайн, но у них очень много правил и обетов, что лично меня сильно напрягает. Можно, конечно, еще в Аврорат попробовать, но не с моей фамилией», — усмехнулся он под понимающими взглядами деканов. «Зельеварение, чары, трансфигурация и травология», — кивнула Спраут, с интересом и легким удивлением разглядывая драка. «Не говоря уж про более узкие предметы, учиться придется очень долго, мистер Малфой». «Интересный выбор», — согласился Флитвик, записывая его на свой листок. «Жду вас на своих дополнительных занятиях, мистер Малфой». Драко только кивнул и, договорившись о таких же занятиях по трансфигурации, удалился из кабинета с очень довольным видом. «Люциуса хватит удар», — со вздохом пробормотал Северус, уныло выводя фамилию своего крестника среди других. «Драко явно поставил себе в этом году цель довести отца до приступа. И меня заодно», — мрачно добавил он после недолгих раздумий. Лили только тихо посмеялась, но мысленно признала, что у старины Малфоя это явно тяжелый год, гораздо и на потрясения, связанные с сыном. Однако, несмотря на все эти удивительные открытия, больше всех своих преподавателей потрясла умница, отличница и староста Гермиона Грейнджер. Она, наслушавшись рассказов старших братьев Уизли, внезапно для всех загорелась идея исследовать древние цивилизации и делать открытия, работая взломщиком проклятий. Мол, и интересно, и знать нужно много, постоянно развиваясь, и путешествия, и азарт с опасностью присутствует. И вообще отговаривали Гермиону от этой безумной идеи все деканы вместе с Лили почти полтора часа. В конце концов, они нашли компромисс. Гермиона поболтает с взломщиками проклятий на профориентации, послушает других волшебников и только тогда определится с профессией окончательно. Как подозревали сами деканы, узнав о том, что открытий и вообще исследований в этой работе почти нет, одно только вскрывание древних сокровищниц и кладов под присмотром гоблинов, Гермиона быстро перегорит и выберет для себя что-то более безопасное и интеллектуальное. В конце концов, для открытия и исследований всегда есть отдел тайн. Конечно, Гермиона была такой не одна. Много школьников мечтали о чем-то крутом и пафосном, не зная, на самом деле, о профессии почти ничего. Чего уж говорить, почти половина мальчишек мечтает стать Аврором, чтобы ловить жутких темных магов. Таких всегда отговаривали, советовали приглядеться к другим профессиям, а, если уж ученик был совсем упрямым и глухим, то просили уже самих Авроров развеять мифы и розовые очки. После такого обычно большая часть желающих исчезали сами по себе. Так что когда эта неделя подошла к концу, а письма приглашения были все отправлены, преподаватели выдохнули с облегчением, наконец-то расслабляясь. Все это время Лили была занята с остальными, постоянно перемещаясь между министерством, где начиналось дело о великане, уже наделавшее немало шумихи, и Хогвартсом с его собеседованиями и подготовкой к профориентации, а также консультациями с выпускниками, готовящимися к жабопазати.